край оазиса, над которым штопором взмывали к небу песчаные столбы. Он опускал полог и, протирая глаза, возвращался в главную комнату. Обутые в шлепанцы ноги ступали беззвучно, утопая в мягком ворсистом ковре, покрывавшем всю поверхность песчаного пола. Жена Набила подняла глаза. «Все то же?» — спросила она тихо. Он покачал головой. «Все то же. Как ты думаешь, когда это кончится?» «Понятия не имею никаких признаков просвета». «Ты расстроен?» — в голосе ее послышалась нежность. Он подошел к ее креслу. «Нет». «Ты не совершил бы это паломничество, если бы я не просила?» «Я пошел не из-за тебя, а во имя нашей любви». «Но ведь ты не верил, что паломничество в Мекку изменит что-нибудь», — настаивала она. «Ты сам говорил, что пол ребенка предопределяется зачатием». «Я так сказал, как врач, но ведь я еще и верующий». «А если ребенок окажется девочкой?» — он промолчал. «Ты тогда разведешься со мной или возьмешь вторую жену, как того желает твой дядя принц?» Он взял ее за руку. «Ты говоришь глупости, Набила». Она внимательно посмотрела ему в лицо, и глаза ее затуманились. «Уже пора, и мне становится страшно». «Бояться нечего», — уверенно сказал он. «И потом у тебя будет сын. Разве я тебе не говорил, что у ребенка мужское сердцебиение?» «Шамир, Шамир», — прошептала она, — «ты готов сказать все, что угодно, чтобы успокоить меня». Он поднял ее руку к своим губам. «Я люблю тебя, Набила, и мне не нужна другая жена, другая женщина. Если у нас на этот раз не будет сына, будет следующий». «Для меня следующего раза не будет», — нахмурилась она. «Твой отец уже дал слово принцу. Мы уедем из страны, будем жить в Англии. Я там учился, и там у меня друзья». «Нет, Шамир, твое место дома. Ты нужен нашему народу, им нужно то, чему ты выучился. Кто мог подумать, что генератор, который ты привез из Англии, чтобы освещать операционную, даст начало целому производству, и оно принесет свет на нашу землю?» «И увеличит состояние нашей семьи», — добавил он, — «состояние, которое нам ни к чему, поскольку мы и так владеем всем». «Но ведь в твоих силах сделать так, чтобы это состояние было на службе у всех, а не у горстки избранных». «Нет, Шамир, ты не имеешь права уезжать. Ты нужен народу». Он промолчал. «Ты должен дать мне обещание», — она заглянула мужу в глаза. «Если будет девочка, ты поможешь мне умереть. Я не вынесу даже мысли о жизни без тебя». «Буря», — сказал он, — «всему виной буря. Это она наводит на тебя такие безумные мысли». Она опустила глаза под его пристальным взглядом и прошептала. «Виной тому не буря. Уже начинаются схватки». «Ты уверена?» «По его расчетам не хватало еще 3 недель». «Я родила уже 3, — спокойно сказала она. «Кому знать, как не мне? Первая схватка была около 2 часов назад». Вторая только что, когда ты выходил смотреть на бурю». Мустафа спал, накрывшись головой 3 одеялами, обогреваемые с обеих сторон улегшимися верблюдами. Ему снились райские кущи, залитые солнцем солнечным светом, и прелестные гурии с кожей того же золотистого оттенка, полногрудые, с округлыми животами и ягодицами. Это были прекрасные сны, вызванные гашишем. Не мог же он отказать себе в небольшой талике того, чем подчивал верблюдов, и оставить их одних бродить по райским просторам без надзора. Без него несчастные создания пропали бы. Буря бушевала и засыпала его одеяло песком, а затем сдувала его, когда направление ветра менялось. Крайний верблюд пошевелился, и старые кости Мустафы прохватило холодом. Он инстинктивно придвинулся к теплому боку животного, но тот отодвинулся еще дальше. Завернувшись поплотнее в одеяло, он придвинулся к другому верблюду, но и этот зашевелился, и теперь холод пронизывал его со всех сторон. Тогда он начал медленно пробуждаться. Верблюды поднимались. Как обычно, когда они нервничали, животные приподнимались испорожняться, потом мочиться —